Глава 38. Пока Юля старательно забинтовывала ему руку, за ее спиной Саймон заметил материализующееся у кровати сонно позевывающее мохнатое тельце. Почесав животик, Пирл равнодушно посмотрел на Саймона и его спутницу, а потом по-хозяйски пристально оглядел комнату. «Сгинь, паразит!» — тихо отшил его старейшина, гневно прищурившись. Пирл моментально понял намек, прижал книгу к груди, и очертания его пушистой тушки быстро растаяли вместе с добычей. «Что?» — переспросила Юля, не расслышав последнюю фразу раненого учителя. «Я говорю, ты потрясающе красива», — тут же отозвался Саймон. «Спасибо», — смущенно буркнула девушка, чувствуя, как ее щеки снова покрываются пятнами. «Слушай, я хочу спросить о том, что испытала у машины. Так всегда будет при обмене нашей энергией?» Набравшись смелости, уточнила она. «Абсолютно». Рот Саймона расплылся в довольной улыбке. «Это я могу тебе гарантировать». «Нам нужны гарантии безопасности», — обращаясь словно в никуда, произнесла одна из шести девушек, собравшихся вокруг костра на каменистом берегу Каспийского моря, на юго-западе Казахстана. На них была самая обычная одежда и обувь — джинсы, футболки, ботинки. Кто-то был в жакете, кто-то в легкой куртке, поскольку погода в начале февраля порадовала неожиданным потеплением. И все они отличались молодостью и красотой. Быстро смеркалось. На небе начали проступать первые звезды, и обозначился ровный сияющий контур огромной луны. Щебетание птиц становилось все тише, а мягкий свежий ветерок прыгал по оголенным веткам соседнего подлеска и нежно трепал распущенные длинные волосы собравшихся здесь девиц. В воздухе рядом с ними проступило темное пятно, которое превратилось в бледного, закутанного в серую накидку и капюшон брюнета лет 40, с седыми висками и тонкими поджатыми губами. В его черных глазах отражались языки костра, а на лице застыла каменная маска спокойствия. «Будут вам гарантии». Его голос был холодным и каким-то бесцветным. «Вот они», — заявил он, протягивая руку к пламени и разжал кулак. Из его ладони выпал маленький клочок черной шерсти, который моментально сгорел у всех на глазах. Все пространство вокруг осветила яркая вспышка, от которой пошли сияющие энергетические лучи, пронзившие тела всех присутствующих. Девушки поначалу испуганно шарахнулись в стороны, но быстро успокоились. И одна из них озвучила мысли всех. «И совсем не больно?» «Теперь вы под защитой. У каждой из вас есть задание. Жду отчета о выполнении». Неизменно ледяным тоном произнес мужчина в серой накидке, и его очертания растворились в мутной дымке. В наступившей тишине девушки переглянулись между собой и вдруг, как по команде, обернулись в сторону подлеска. Из-за кустов вышли две маленькие хрупкие фигурки белокурых девочек-близняшек лет 8. Дети молча подошли к костру и встали рядом. В руках одной из них запищал крошечный рыжий котенок. «Вы опоздали», — спокойно обратилась к ним блондинка, недавно требовавшая гарантии безопасности. «Были накладки», — отозвалась девочка с котенком. Жалобные писки мяу становились все громче. «Почему вы его не накормили?» — в голосе блондинки проскользнул упрек. «Времени не было», — небрежно повела плечом вторая сестра-близняшка. «Кто это?» Одна из девушек заметила еще одну приближающуюся к ним стройную женскую фигуру. «Наверное, Жасмин», — предположила блондинка, стараясь разглядеть ее черты. Незнакомка была одета в байкерскую косуху и кожаные брюки. На ее голову был накинут черный капюшон, а половина лица скрыта за алой шелковой повязкой. Были видны лишь ее сверкающие темно-карие глаза. «Но почему она без младенца?» — взволнованно воскликнула одна из девушек. «Сейчас спросим», — задумчиво отозвалась блондинка. Легкой подиумной походкой новенькая быстро приближалась к собравшимся вокруг костра людям. Внезапно писк котенка перерос в леденящий душу истошный вопль. И все увидели, как в руке новоприбывшей появился длинный искрящийся клинок, напоминающий катану. Но это был необычный самурайский меч, поскольку на его рукоятке была перекладина, придававшая этому оружию крестообразный вид. Маленькая толпа у костра заметалась в ужасе, но уйти от смертельного лезвия не удалось никому. Молниеносно двигаясь с потрясающей грацией, воительница несколькими точными движениями обезглавила пятерых девушек и двух детей и развернулась к очередной жертве, которой перед этим перерезала сухожилие на ногах. «Этого не может быть», — в страхе простонала окровавленная блондинка, пытаясь доползти по холодным острым камням до моря. «Ведь мы под защитой». «Защититься от Бога? Ты что, идиот?» Усмехнулась та, опуская лезвие и продемонстрировав рукоятку в виде креста. Ее голос был очень приятным и напоминал звук серебряных колокольчиков. «Эльфийка!» Уже низким мужским басом прорычала с ненавистью блондинка, узнав этот акцент. Один короткий взмах меча, и голова демона отделилась от тела и упала в огонь. В живых остался только крошечный котенок, который съежился у костра, прижав от страха ушки и жалобно моргая глазенками. Замешкавшись на пару секунд, девушка все же разрубила животное пополам. «Диана!» Неожиданно раздался негромкий мужской голос за ее спиной. Резко развернувшись, она чуть было не снесла этому человеку голову, но он остановил острое, как бритва, лезвие клинка одним указательным пальцем в сантиметре от своей шеи. «Учитель Индезорт!» Ахнула девушка, узнав стоявшего перед ней седовласого монаха с правильными аристократическими чертами лица, облаченного в черную накидку с капюшоном. Она тут же рухнула перед ним на колени, а ее меч растворился в воздухе. «Встань, дитя мое!» — мягко обратился к ней мужчина, сверкнув пронзительными голубыми глазами. «Ты же знаешь, как я этого не люблю. На колени надо падать только перед Господом Богом, а здесь его нет». Кивнул он над догорающий костер, обугленные поленья которого были сложены в виде пентаграммы. «Я приношу вам свои искренние извинения, советник», — виновато произнесла Диана, поднимаясь на ноги и снимая с лица повязку, а потом капюшон. «И за что конкретно ты просишь прощения? За то, что замешкалась и не уловила моего появления? Или за то, что едва меня не убила?» Улыбнулся монах, ласково разглядывая ее восточное, почти кукольное личико, чуть заостренные ушки и длинные шелковистые черные волосы. «За все». Тяжело вздохнула она. «Я слегка выбита из колеи. Мне еще не доводилось убивать детей и котят». «Ты же знаешь, кем они были на самом деле и сколько человек убили», — покачал головой Индезорт. «Этих демонов нельзя было оставлять в живых. Даже невинного на вид котенка, который питался кровью младенцев. Кстати, о младенцах. Ты нашла Жасмин?» «Да, я прикончила эту мразь», — кивнула Диана. «А малыша, которого она успела похитить и везла сюда на жертвоприношение, я вернула родной матери». «А Рохан?» — с легким напряжением посмотрел на нее монах. «Он был здесь всего несколько секунд и успел уйти до меня», — отчиталась девушка. «Но я обязательно найду его и прикончу». Решительно прищурила она восточные карие глаза. «Нет, не найдешь», — спокойно возразил ей монах. «Думаете, что не справлюсь?» Щеки Дианы вспыхнули от возмущения. «Рохана я беру на себя, а у тебя будет другое задание. Точнее, это даже не задание. Я попрошу тебя выполнить одну мою просьбу». «Я сделаю для вас все, что угодно», — почтительно склонила перед ним голову девушка. «Однажды тебя вызовут на внеочередное заседание Межгалактического совета и предложат стать куратором Ордена Света. Не отказывайся», — заявил Индезорт. «Но ведь его куратор Эйшер», — поразилась Диана. «Скоро все изменится, дитя мое», — печально вздохнул монах. «Хорошо, я выполню вашу просьбу», — твердо кивнула она. «Я много слышала об Ордене. Там сейчас Хантер и его сын. Мне будет очень интересно поработать с ними». «Вот и замечательно». Красивое аристократичное лицо Индезорда расплылось в довольной улыбке. «А как вы меня нашли?» Внезапно поинтересовалась у него девушка. «Да Ирин дал на тебя наводку», — загадочно подмигнул ей монах. «Мой братец всегда знает, где меня носит», — рассмеялась эльфийка. «А как дела у вашей дочки?» — спросила она, став серьезной. «Не волнуйся. Анди Зордис уже в порядке. Пару дней назад она закончила высшую юридическую школу и получила лицензию адвоката. Она очень благодарна твоему брату, что он с двумя космическими стражниками спас ее на Церере. Если бы я вовремя узнала, что ее похитили, то сама заявилась бы туда и покромсала всех этих работорговцев на мелкие кусочки», — помрачнела она. «Почему мы не можем разнести эту треклятую планету ядерным взрывом, например?» «Тут все не так просто», — нахмурился Индезорд. «Их покрывают в Совете. Как сказали бы на Земле, слишком сильная крыша. Многие советники покупают там себе рабынь для утех. Но с этим я тоже обязательно разберусь», — решительно сжал он кулаки. «Просто мне нужно немного времени». «Я ни капельки в вас не сомневаюсь», — искренне заверила его девушка. «И вы можете рассчитывать на меня в любой ситуации. Мой меч всегда к вашим услугам, советник». «Спасибо, герцогиня Диана Дюамель», — поотечески приобнял ее монах. «Да благословит тебя Господь».